Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 431. Веселись в путях твоих. Книга Второзакония, 33 глава, 18 стих. Благословения Ветхого Завета принадлежат и нам, потому что мы являемся истинным народом Божиим, который поклоняется Богу в духе и истине и не возлагает своего упования на плоть. Завулон может радоваться, потому что Бог хочет благословить путь его. Мы видим, что и для нас самих сокрыто обетование в этом благословении. Когда мы отправляемся в путь, мы можем ожидать, что получим повод для радости. Мы отправляемся в путь, чтобы созреть, а провидение Божие является нашей охраной. Мы отправляемся в путь, чтобы странствовать, и Господь с нами и на суше, и на море. Мы отправляемся в путь, как миссионеры, а Иисус говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». Мы отправляемся в путь каждый день и приступаем к своей работе, совершая ее с радостью, потому что знаем, что Бог с нами от раннего утра и до позднего вечера. Порой у нас одолевает страх при выходе, потому что мы не знаем, с чем придется нам встретиться. Но вот это благословение может весьма послужить нам как средство ободрения. Когда мы успокаиваемся для дальнейшего путешествия и упаковываем свой багаж, положим и это слово в свой путевой чемодан. Пусть оно погрузится в наше сердце и сохранится в нем. Положим его даже на свой язык, чтобы оно побуждало нас к пению. Поднимем же якорь свой с пением и с псалмом войдем в вагон. Присоединимся к радующемуся племени и на всех своих путях прославим Господа радостным сердцем.